Глава 4. Дети. Пока Максим отошел, нужно было отдать приказ своему водителю, чтобы подготовил все. Я занялся привычными мне делами. Точнее, я уже почти ничего не предпринимал, а лишь пошел к Пряне, который настойчиво просил моего внимания. Даже стало немного стыдно перед ним. Хотя это, наверное, странно — испытывать стыд перед Пряником. Я ему обещал сделать воинов, но Дон придумал мне дела, которые я не мог отложить. Скорее всего, секретарь использовал булку сна, а она имела не сильную продолжительность воздействия. А с учетом того, что она была применена к детям, я не знал, какие побочные эффекты могли возникнуть у них в случае ее повторного применения. Не думаю, что положительные. Так что стоило поторопиться. И боюсь, кстати, представить, как отреагируют на детей дамы. Найти столько детей? Нет. Дона порой опасно отпускать одного. Хотя он и не сообщил ни о чем другом. Значит, проблема крылась лишь в детях. А остальное секретарь сделал так, как нужно. И больше не было в Ярославской губернии ни барона, ни графа, ни даже князя. Что-то с моим приходом в этот мир аристократов становится все меньше. Хотя это моя прямая обязанность — забирать души грешников к себе в ад. Но не таким же путем. Я зашел на кухню и посмотрел на Пряника, который поставил руки в боки. И что он хотел? Если про воинов, то я помнил прекрасно. Но все оказалось куда проще. Пряня сообщил, что во время ночного нападения черные пытались убить бомжей. Но он успел вовремя и послал Пряников с периметра, чтобы защитить друзей своей хозяйки. Пряня понимал, что Настя может расстроиться, если с ними что-то случится, и защитил их, но так, чтобы они ничего не поняли. Молодец. Хм, я был слишком плохого мнения о нем, а сейчас понял, что этот Пряник просто дар ада. Иногда мои эксперименты приносили слишком много пользы. Но это и хорошо. А может, создать сотню Пряников и послать их к братцу? Он тогда быстро позвонит мне, чтобы понять, не появился ли новый любитель кулинарии в аду, или же это я постарался. Представил, как замок штурмуют мои творения, а пряники-ниндзя незаметно пробираются по стене, чтобы попасть в спальню брата. Звучало очень соблазнительно даже в мыслях, но стоит отложить такой прекрасный план на потом. Тут пряники были гораздо нужнее. Пока я хвалил Пряню, а тот гордо выкатил грудь вперед, на кухню зашла Элеонора и заметила тихо смеющегося меня. Кажется, бабка даже хотела сделать шаг назад, чтобы подойти попозже, но я уже вернул себе спокойствие и повернулся к ней с легкой улыбкой. «Да, Элеонора», — спросил я старуху, а она как-то недоверчиво посмотрела в мою сторону. «Я хотела сказать, что твое задание скоро будет выполнено. К вечеру появится досье на каждого бездомного». Кивнула Элеонора, а я прикинул. «Новости хорошие. В противовес Дону». «Прекрасно, Элеонора», — сказал и посмотрел на Церю, который что-то недовольно бурчал и смотрел на меня. «Нет, его не возьму. Зачем детям собачка? Тем более такая недовольная». «Мне нужно будет уехать в другой город, кое-что забрать, так что постараюсь к вечеру успеть». «Что-то случилось?» — прищурилась Элеонора и проницательно взглянула на меня. Но я был не намерен ей сообщать, что сделал ее воздыхатель. «Будет сюрприз? Я думаю, для Элеоноры он окажется только в радость, так что не будем его портить раньше времени». «Все в порядке», — спокойно сказал я, но Элеонора, кажется, не поверила. «Ну что же, пусть теперь думает, куда я отправился. Надеюсь, детишки не испугаются меня. Хотя для этого я захватил им варенье, а еще много вкусного. Говорят, дети обожают сладкое, а я пекарь-кондитер, между прочим». Вообще, Максим постарался. Машина приехала на удивление быстро и не была похожа на ранее виденные мной. Это напоминало большую коробку на колесах, но, посмотрев внутрь, я убедился, что она подходила. Как сказал Рыжий, Именно эту модель использовали для того, чтобы перевозить большие группы героев в рейды в зоны. И в случае необходимости ее же брали за всякими ингредиентами, потому что лавочки внутри, которые я увидел, прекрасно убирались, чтобы загрузить как можно больше нужного. Когда машина подъехала, водитель, которого, кстати, не уволили за поведение с той девушкой-убийцей, вышел из машины и подал нам ключи. Максим взял их, ловко покрутил на пальце, а потом подкинул и убрал в карман. Водитель отвел взгляд. Думаю, у него были другие приказы, но против одного из хозяев не пойдешь. А после его последнего прокола лучше вести себя ниже травы, тише воды. «Что?» — недоуменно посмотрел на меня Максим. «Ты же сказал, что секретно. Я и сам нас довезу до нужного места. Водить умею». «Так же, как плавать?» — спросил я со смешком. «Лучше», — серьезно ответил он, но тут же смутился. «А мы что, плавать едем?» «Нет. Можно сказать, что у нас будет пикник», — сказал я с улыбкой. «И не соврал ведь. Солнце, поляна, детишки, выпечка. Чем не пикник?» «Но вообще, Максим молодец. Хоть я и не знал, что он умеет водить, но поступил парень разумно. Нам не нужны были лишние глаза, потому что я не знал, что за детей нашел Дон. А уж в свете событий, которые он самолично и устроил, ехать нужно было только с теми, в ком ты был уверен, как в себе. Ну или хотя бы знал, что тебя не предадут. А Максим был не способен на предательство. Особенно, если хотел продолжать прогрессировать со своей силой». «Пикник?» — нахмурился Максим, но тут же улыбнулся. «Так нам недалеко ехать?» «Нет, прилично». Вспомнил, как далеко находился Дон. Я успел посмотреть на карте в телефоне, куда нам ехать, и искренне надеялся, что мы успеем к вечеру вернуться домой. Хотя вроде Дон умудрился утащить детей далеко из Ярославля. Как он это сделал — отдельный вопрос. «Тогда чего мы ждем? По коням?» — сказал воодушевленный Максим. Казалось, ему не было дела до того, куда ехать. «В зону или же к черту на куличики. Лишь бы со мной, и чтоб было весело». Но посмотрим на его лицо, когда он увидит то, что нам нужно было забрать. Не думаю я, что Максим останется равнодушным к увиденному. И, кстати, про коней. Хотел бы я отправиться сейчас на своем мотоцикле, но он явно не подходил под это задание. Ехали мы долго. Для меня, конечно же. Я не нервничал, что дети проснутся раньше времени. Но все же мне не хотелось задерживаться с этой поездкой. Все-таки открытие кафе так будоражило, будто я нашел редкий рецепт, которого нет ни у кого в мире. Или же редкую душу пекаря-убийцы. Да, был у меня такой. Я же вспоминал про отвратительниц. Так вот, и пекаря раньше убивали. И довольно изощренно, я бы сказал. Для этого мира, я имею в виду. Не знаю, чем вдохновился тот пекарь, но убил он тогда полгорода. Власти долгое время не могли понять, с чем это связано, и ссылались на эпидемию неизвестной болезни. На самом же деле, это пекарь добавлял яд в свою выпечку. Действовала отрава не сразу, так что убийцу самостоятельно не нашли. Пекарь сам сдался, и его четвертовали на главной площади города. Странный он. Но дал много рецептов в свое время мне и Дагону. Наставник в тот день ликовал. И, кажется, напился. Что было дальше, лучше не вспоминать. Максим трещал без умолку. Только сейчас герой дорвался до того, чтобы проанализировать наш рейд и мою дуэль с его отцом и братом. Я не перебивал его и слушал. Больше всего Максима поразила, конечно же, дуэль с его отцом. «Ну, вот и проверим тебя», — сказал я лениво. «Умеешь ли ты так же?» «Что?» — удивленно дернулся Максим, но машина даже не сместилась с траектории, когда мы заезжали в лес. Хороший из него вышел водитель. «Что?» — наигранно удивился я. «Будешь так же пулять камни. Горящие камни. Неплохой способ убивать летающих тварей, но если тебе нравится прыгать как танцор на сцене театра, то я не буду настаивать». «Нет, нет», — Тут же открестился Максим, чуть вдавливая педаль газа в пол. «Прыгать мне не сильно нравится». «Хм, может, и фаерболы научишься делать? Вот будет песня», — пробормотал я, думая уже о своем. «Что?» — еще раз переспросил Максим, а я пожал плечами. «Ничего, почти приехали. На ближайшем съезде поворачивай направо», — улыбнулся я. Максим кивнул и сделал так, как я просил. Дальше мы ехали медленнее, потому что дорогу сюда явно не прокладывали. Хоть машина и была вездеходна, но трястись по кочкам нам не хотелось. Дороги были аховые. Странно, что до этого я такого не замечал. Но если так подумать, то ездил я исключительно по хорошим дорогам. Вот и что-то новенькое. Ладно, хоть Максим не дурак и объезжал все ухабы, а то была бы сценка. Дурак и дорога. А так даже приятно было ехать. И вот мы подъехали. Первое, что я услышал, было... «Это что такое?» Реакция Максима была бесценной, когда он увидел множество спящих детей. Где был Дон, я без понятия. Хотя нет. Вон он скрывался за одним из деревьев и общался с единственной неспящей девочкой. Странно, что секретарь ей показался. И да, Дон точно нормально повысил уровень своей энергии. Чернота его тела была настолько концентрированной, что в ночи его теперь не разглядеть, даже если захочешь. Еще немного, и можно будет возвращать его истинный облик. Понемногу, но лучше, чем ничего. Кстати, везде были разбросаны какие-то вещи, а дети были прикрыты одеждой. Рядом с каждым ребенком лежала еда, а еще отдельной кучкой валялись драгоценности. Притащил из поместья графа и князя, что ли? Хотя, честно, добыл, получается. Они мертвы и наказаны, а это было моральной компенсацией для детей. Заберу все и отдам им позже. Хм. Пока Максим был в шоке от увиденного, я выскочил из машины и наблюдал, как медленно просыпались дети. Было примерно поровну мальчиков и девочек. Как Элеонора и говорила, им до 12 лет. Совсем маленьких детей не было. Возраст колебался от 8 до 12. Уже хорошо, потому что я не знал, что делать с младенцами. Теоретически, пожарить. Шучу. Это было отвратительно даже мне. Но если серьезно, то я действительно не имел дел с детьми до года. Хотя о чем это я? Я вообще не имел дел с детьми, кроме малолетних убийц. Быстро просканировал души всех детей, не уходя слишком далеко в их прошлое. И пока шел к Дону, за мной семенил Максим, который уже оправился от шока и не знал, за что схватиться и что сделать в первую очередь. Я понял одно. Дети эти были сиротами. Их родителей либо убили во время похищения, либо же изначально их уже не было. Со вторыми проще. А у других придется поковыряться в душе, чтобы сгладить такие сильные травмирующие обстоятельства. Это дело быстрое, так что никаких проблем. «Фер, что это?» Старался улыбаться Максим, хоть и шипел сейчас мне все, что думал. «Откуда дети?» «Вот так вот», — улыбнулся я. «Сам не знаю». Максим даже не делал вид, что поверил мне, но тут же начал действовать. Он бегал от одних детей к другим, чтобы помочь им подняться. Сил у них было мало, так что я снова подозвал Максима и всунул ему корзину, которую собрал еще дома. Герой сразу понял, что это, и уже бодрее начал подходить к проснувшимся и предлагал им ложку варенья, говоря, что это лекарство, и все будет хорошо. Сам же я уже дошел до Дона, когда убедился, что все проходило нормально. Секретарь немного напрягся от моего приближения, но я ему кивнул, говоря молчаливо, что все в порядке. Просто мне было интересно, что это за девочка, которая выглядела намного спокойнее и взрослее. Не внешне, морально. И когда я коснулся ее души, то сразу все понял. «Ну, здравствуй», — улыбнулся я маленькой напрягшейся девочке магу. «Не волнуйся, мы лишь пришли вас спасти». «Всех?» — сразу спросила она меня, хоть и не перестала пускать по телу магию. Дядя Дон сказал, что вы спасете всех». «Дядя Дон сказал правду», — усмехнулся я, посмотрев на секретаря. Звучало это ужасно. «А дядя Фер отвезет вас в безопасное место, и нет», — тут же сказал я, еще даже не услышав возражения. «Вас не будут отправлять в другие места. У меня есть пара пустующих зданий, которые я отдам вам. За вами будут приглядывать. Вам там понравится, даю слово». «Честно?» — спросила дрогнувшим голосом девочка. Ее броня таяла после моих слов, но она пыталась сдержаться, чтобы не расплакаться. «Честно, честно. Да и ваши обидчики наказаны», — сказал я, наклонившись. «Самым ужасным способом». Девочка не сглотнула в страхе. Она лишь широко улыбнулась и кивнула, принимая правду. И этим она мне напоминала кое-кого другого. «Да уж, сюрприз точно удастся». Возвращались мы домой дружной толпой. Девочка, которую звали Василисой, объяснила всем проснувшимся детям, что им сейчас помогут. Они поедут с дядей Фером к нему. Дядя Фер был доволен, что эта маленькая командирша облегчила ему задачу. Все же, пока она говорила, Максим носился и раздавал варенье от усталости. А я подходил к нужным мне детям, давал им конфеты собственного производства и проводил манипуляции с их душами. Дело пошло споро после речи маленькой командирши. Никто не боялся нас, а дети спокойно интересовались, что их ждет. Я говорил, что там, куда они едут, есть волшебные пряники. Детей это приободрило. Теперь все хотели увидеть пряников и бодро залезали в машину. Так как мы выехали инкогнито, то заявиться к графу с Максимом не могли. Да и не было у меня этого в планах после того, как я просканировал всех детей. Объяснять, откуда у меня дети, я не хотел. А говорить, что это мои, было глупо. Хотя можно так подшутить над ссорой. Ей это понравится. В конце концов, было принято решение, что мы сразу поедем в мое еще не открывшееся кафе. Ссора там уже начала делать что-то вроде общежития. Детям на первое время подойдет, а вот потом я отправлю духа делать другой дом, который будет предназначен только для них. Мы приехали к кафе, и я вышел из машины, чтобы позвать Элеонору и Настю помочь мне. Особенно мне нужна была Настя и ее магия. Кстати, Дриера что-то увидела в девушке, но не успела сказать. Только сейчас вспомнил об этом. Спрошу ее позже. Не думаю, что это последний раз, когда мы с ней видимся. Как бы я не хотел обратного. Посмотрев в сторону пекарни, я увидел Элеонору, которая несла много бумаг и шла в мою сторону с небольшой спешкой. И зачем она вышла? Хотела быстрее отдать мне досье на бомжей? Ее рвение похвально. Только прямо сейчас и настало время сюрприза, потому что Василиса уже выпрыгнула из кузова машины и начала идти в мою сторону. Следом за ней осторожно выходили дети. Максим и Дон сразу же вели их в кафе. Не нужно было видеть людям, что у меня тут сотни детей. Хоть прохожих и было мало на улицах, но не будем искушать судьбу. Василиса уже подошла ко мне, ожидая следующих команд. А со стороны раздался приглушенный вскрик, а следом послышался звук, падающий на землю бумаги. Василиса недоуменно посмотрела в направлении шума, а после напряглась, когда увидела бабку. Точнее, бабушку. «Василиса!» — крикнула Элеонора со слезами. «Бабушка!» — пробормотала Василиса с комом в горле. Они застыли друг напротив друга, не в силах сделать и шага навстречу. Я усмехнулся. Сюрприз удался. Но что-то они какие-то нерешительные. Пора дать маленький толчок. И был он самым натуральным. Я тихонько подтолкнул Василису в спину, так что она сразу же пошла в сторону своей бабушки, которая думала, что потеряла ее. «Иди уже», — шепнул я девочке. «Она тебя ждала, хоть и не знала про это». Василиса храбро кивнула. И дальше даже у меня что-то в глаза попало. Нет, я просто моргнул неудачно. Но это было трогательно. Василиса и Элеонора крепко обнялись, а бабка подняла свою реальную внучку на руки и начала ее укачивать. Элеонора посмотрела на меня со слезами на глазах. Я видел такую благодарность в ее взгляде, что улыбнулся. Элеонора же губами прошептала мне слова благодарности. Такого она явно не ожидала. Жаль только, что досье на бомжей упало, но это дело поправимое. Самое главное, что бабушка и внучка воссоединились. Еще одно хорошее дело в копилку повелителя ада. И что со мной делает этот мир?